Сороковой. Афоризм сороковой. Благодаря чистоте возникает отвращение к собственному телу и нежелание контакта с другими. Испытывая отвращение к собственному телу, йогин, практикующий очищение, видит все его дефекты и, не чувствуя никакой привязанности к нему, становится аскетом. Далее, нежелание контакта с другими телами. Наблюдая истинную природу телесности, желая освободиться даже от собственного тела, ибо йогин видит, что оно остается нечистым и после очищения землей, водой и прочими средствами, может ли он стремиться к контакту с другими телами, также в высшей степени нечистыми? Все. Так, значит, вот это следующие такие афоризмы, они, понятно, в первую очередь отражают такую тенденцию аскетического подхода в йоге, йоге Патанджали. То есть это немножко идет, ну не то чтобы в противоречие, но с таким известной оговоркой по отношению к другим методам, более быстрым, таким как тантра-йога и другие. Значит, действительно, когда человек начинает очищать свое тело, он рано или поздно перестает относиться к своему телу как к какой-то священной корове, да, к чему-то очень близко связанному с собой. То есть он перестает себя отождествлять и идентифицировать с этим телом и просто начинает понимать, что это механизм, что это какой-то агрегат, если угодно, что это устройство. И когда он видит во всех деталях и в подробностях, как это все функционирует. Он видит, что, ну, это знаешь, как мы свою одежду можем рассматривать и видеть, из каких нитей она сделана. И как только приходит это понимание, то, да, и по мере того, как тело это очищено, очищается, приходит это понимание, а с приходом этого понимания отношение к телу меняется. Ну, здесь совершенно в такой жесткой форме. Почему об этом Патанджали говорит? Потому что, да, отвращение. Потому что наблюдается такая тенденция. Действительно, человек, который долго занимался йогой. Но, опять же, надо здесь здравый смысл применять. Тело – это очень надежный инструмент. То есть, отвращение не в плане пренебрежения, а в плане того, что мы перестаем уже так его холить или лелеять, как мы это делаем, когда еще отождествляем где-то себя со своим телом. Мы носимся вокруг своего тела. Обрати внимание, о чем идет реклама. 90% значит, как всячески его ублажить, как сделать его, это тело внешне более, так сказать, ну, привлекательным или еще что-то. То есть какие-то пляски в отношении тела, а вот в отношении нашего «я» про это забывать. Это такая форма материализма. Ну и, соответственно, когда человек начинает заниматься, он начинает проще относиться к своему телу. Просто проще. Без излишней такой вовлеченности, что ли. А кроме того, он начинает понимать, что если тело не очищено, то, ну, так сказать, даже здесь по-другому надо сказать, что вот пока мы считаем себя своим телом, это тело покрывается как туманом привлекательности. Почему? Потому что ведь фактически все, что делает в теле привлекательным его, это не тело само, а то, что его как бы пропитывает сила нашего «я». Ты смотришь на прекрасную девушку с прекрасными формами. Ты без ума от ее фигуры. Более того, ты не можешь насмотреться на нее, какая она, значит, замечательная и великолепна. И ты говоришь, вот какое тело, да, или там говорят, что вот, там, наслаждаться, там, допустим, женским телом. Ну, я беру женское тело как самый такой типичный пример. Но ведь по большому счету тебя тянет не ее тело, а по большому счету через ее тело светит ее «я», через вот эту энергию. И знаешь, как вот кусок кристалла, который изнутри, если светится лучами этого «я», оно становится привлекательным. Но если ты видишь и научился уже отличать тело от «я», если ты взглянешь на это тело просто как на тело, это будет выглядеть ничем не привлекательнее, чем труп. Понимаешь? И вот это приходит, это понимание. И это приходит понимание как в отношении себя самого, так и в отношении окружающих. Но если еще ко всему прочему, и так даже самое чистое тело — это всего лишь механизм, то есть это сочетание, ну, я имею в виду физическое тело. Здесь имеется в виду в первую очередь физическое тело. Сочетание этих элементов, из которых оно сделано. А вот представь себе ту же самую ситуацию, но еще тело не вычищено. Оно в буквальном смысле начинает вызывать отвращение. Когда человек занимается йогой, у него очень обостряются некие такие способности к восприятию. Вплоть до того, что иногда наблюдается такая вещь, что человек, занимающийся йогой, его просто тошнить начинает от других людей. Вот в буквальном смысле тошнить. Сам вид их, само общение с ними, у него вот волна отвращения. И это действительно, это опытный факт. Люди, которые начинают заниматься йогой, они через это проходят. Они просто начинают видеть без прикрас. То есть они отделяют свет «я» другого человека, а вот этого нагромождения нечистот. А ведь среднестатистический человек нашей планеты еще достаточно дик. Может быть, он просто начинает как бы видеть, ну, вот их внутренний мир, да, вот чем они... Да нет, даже здесь не... даже до внутреннего мира не доходит. Здесь просто вот физическая нечистота. Просто физическая нечистота. Вот. И такая вот способность возникает. По этой же причине очень часто, когда человек начинает заниматься йогой, иногда ему требуется, так сказать, вот некое уединение, потому что его, ну, грубо говоря, иногда начинает просто тошнить в буквальном смысле от присутствия других людей. Поехали дальше. Эта тема такая сложная, не сложная, она интересная. Там есть еще другие моменты. Иногда начинает тошнить даже не столько от физического тела, сколько вот от ментального тела. То есть ты как бы начинаешь общаться с человеком, и ты как бы, знаешь, как погружаешься в его ментальный мир. И он точно такой же бывает грязный. И от него точно так же начинает тошнить, да, но еще, может быть, даже в более утонченной форме. Но здесь у Патанджали в первую очередь имеется в виду физическое тело. То есть, поехали дальше. 41-й. Чистота сатвы, ментальное удовлетворение, концентрация сознания, контроль органов чувств и способности самонаблюдения. Слова «и» возникают, делают предложение законченным. Благодаря практике очищения возникает чистота сатвы, из нее ментальное удовлетворение, из него сконцентрированность сознания. Из нее подчинение органов чувств, из него способность сатвы разума к самонаблюдению. Все это йогин обретает благодаря твердости в практике очищения. Все. Ну, здесь несколько показан такой алгоритм, как возникает одно за другим. То есть понятно, что пока нас обуревают какие-то такие страстные желания или метания мыслительные, когда мы находимся в состоянии раджаса, активности, когда наш разум мечется, ему что-то не то, что-то не так, вот он в такой активности, что-то он испытывает одновременно неудовольство чем-то и стремление к чему-то, это побуждает его двигаться, что-то делать. А суета, то есть человек суетится. Ну, во всех смыслах этого. И вот, когда начинается практика, то человек вот этими методами практики достигает состояния сатвы, состояния ясности. И в этом состоянии ясности он, у него нет желания что, ну, что бы то ни было делать, не потому, что он такой тупой, да, и не понимает каких-то там прелестей жизни, да, а потому что он находится в состоянии удовлетворенности, состояние сатвы, когда оно приходит внутреннее довольство. Значит, почему это происходит? Состояние сатвы – это состояние чистоты, состояние утонченности и просветленности. То есть тогда, когда свойства нашего «я» проявляются в максимальной форме. А удовлетворенность и вот, чувство удовлетворенности, чувство довольства – это то свойство, которое у нас есть по природе. Мы не должны его, как нам не надо его добиваться, оно и так в нас уже заложено. И достигая состояния сатвы, мы как бы его открываем. Как только это наступает состояние удовлетворенности, то разум перестает уже как крыса метаться, понимаешь, вот по этим углам, да, за что бы схватиться, куда бы побежать. Значит, понятно, что разум то метается от страха, то наоборот бежит к какой-то приманке. А вот когда есть внутренняя удовлетворенность, внутреннее довольство, уже легко управлять разумом. То есть он уже постепенно начинает терять вот эту склонность метаться. Как только он перестает метаться, он склонен к сосредоточенности и к некому такому созерцательному поведению, то есть к концентрации сил разума на тех или иных объектах. Вот здесь принципиальная разница между разумом животного, которое тоже, в общем-то, инертно, оно тоже, в общем-то, никуда не спешит, но оно скорее рассеивается. А при состоянии сатвы, при состоянии этого спокойствия, лучи разума, наоборот, концентрируются. Понятно, что как только происходит эта концентрация, причем, обратите внимание, здесь все естественно и без усилий. То есть из-за чувства довольства приходит чувство сосредоточенности. Как только чувство сосредоточенности приходит, значит, так сказать, проявляется, то, во-первых, само по себе еще сильнее увеличивается чувство довольства. А во-вторых, количество вот этих вот затемняющих волн, которые проходят по нашему разуму, резко сокращаются. То есть и разум имеет тенденцию в состоянии сатвы приходить к все более, более глубокому и глубокому сосредоточению до тех пор, пока в разуме не останется одна мысль, а затем исчезает и эта одна мысль. И достигается состояние, так сказать, познание нашего «я». Наше сознание высвечивает наше же само «я», когда оно уже не смотрит в зеркало разума, а смотрит само на себя. Все. Ну, так сказать, логическая цепочка завершена, просветление достигнуто. А что из этого следует? Из этого следует, что подход вот в сторону просветления, он может быть гладкий и такой мягкий по нарастающему. То есть у тебя, к тебе пришло довольство, все в твоей жизни стало хорошо, и это по нарастающей растет, растет, растет, плавно, мягко. До тех пор, пока ты вот качественно не меняешься, не выходишь вот в это самадхи без мыслей. То есть когда нет объектов для постижения, когда лучи сознания не высвечивают никаких объектов для постижения в этой вселенной, а наоборот обращены вовнутрь на смотрящего, то есть на свою, ну, на Пурушу. Как только это происходит, все, конечная цель йоги достигнута. Вот здесь имелась в виду такая вещь. Дальше. То есть вот всеми вот этими практиками имеется в виду, вот, которые вот йога Патанджали дает, то есть это вот такой вот именно подход, вот, не сразу резким каким-то вот одним таким скачком или движением самадхи, а вот именно вот возрастание. Вот нет, имеется, нет, имеется в виду, подходы могут быть самые разные, предыстории могут быть. Это Будет ли это все плавно или резко, будет в зависимости от того, какая карма у тебя. Понимаешь? В зависимости от кармы вот эти вот моменты могут происходить. Но в любом случае, здесь подчеркивается вот этот сам механизм. Механизм вовлечения. Значит, практика обретения сатвы, концентрация сознания, конечное просветление. Как оно будет в твоей жизни проходить? Никто не знает и вряд ли кто-то может сказать. Почему? Потому что для того, чтобы достигнуть сатвы, надо удалить загрязнение раджасом и тамасом. А это будет, может быть, мягкое удаление, знаешь, слой за слоем, а может быть резкое. Ну, что я имею в виду? То есть ты можешь, допустим, вот перед тобой стена затемняющая стоит, ты можешь подложить динамит и взорвать ее. И резко. Вот она была, вот ее не стало. Вот такое резкое как бы изменение вот этой ситуации. А может быть наоборот, что ты, как знаешь, оттираешь грязное-грязное стекло. Ты его трешь, оно становится все более прозрачным. Понятно, что это в зависимости от того, смысл здесь. Практикуешь, да, какая карма. Поехали, называется дыхание. Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru. 42. Вследствие удовлетворенности становится возможным обретение высшего счастья. В этой связи сказано, каким бы ни было счастье в чувственном мире и каким бы ни было высшее блаженство в мире богов, и то, и другое несравнимы даже с 1/16 частью блаженства, обретаемого на пути устранения желаний. Все. Вот этот афоризм очень любопытный. Почему? Потому что здесь тоже прослеживаются достаточно такие хорошие фундаментальные принципы, которые мы наблюдаем и в тантра-йоге. Еще раз аксиомы все, что все довольство нашего... Все удовольствие, которое мы можем только получить в этой вселенной, оно не находится вовне, оно находится внутри. Почему же мы тогда гоняемся за какими-то вещами? Да только лишь по той простой причине, что эти вещи являются своеобразными ключами к тем замкам в нас самих внутри. Когда мы обретаем ту или иную вещь или то или иное состояние, мы, грубо говоря, обретаем замок, ключ к замку. Открываем замок, и открывается наше внутреннее счастье. Но этот подход, когда мы вот так вот зависим от этих ключей. То есть вот есть где-то ключи, они разбросаны по миру, да, в виде тех или иных предметов, явлений или обстоятельств, к которым мы стремимся. И мы в некотором смысле становимся рабами от этих ключей. Если у нас есть эти ключи, мы, так сказать, довольны. Если их нет, мы несчастны. В йоге, вообще во всем вот этом учении по обретению свободы, такое положение дел не считается нормальным. Что это такое? Я буду зависеть от чего бы то ни было. Поэтому от этой вещи уходят. Каким же образом уходят? Научаются понимать, что все чувственные проявления – это всего лишь следствие. То есть это всего лишь ключи, которые нужны, чтобы открыть внутреннее наслаждение. И поэтому применяются вот такого рода практики, несколько аскетические, когда мы начинаем контролировать свои чувства, когда мы начинаем запрещать им или ограничивать их. То есть, если раньше мы гнались за какими-то чувственными удовольствиями и сами себя подстегивали в этом, мы бежали и мы сами себя подгоняли быстрее, больше, то теперь мы начинаем понимать, что, в общем-то, это бег в никуда. И мы начинаем где-то контролировать их. Не то чтобы совсем даже отказываться от них, но относиться к ним спокойнее. Вот это вот одна такая половинка вот этого сложного механизма. Но здесь, как и в тантрах, заложен более глубокий принцип, что если ты начинаешь достигать внутреннего спокойствия просто так, если ты находишься в состоянии внутренней удовлетворенности просто так, то, как ни странно, и чувственные наслаждения к тебе склонны сами приходить. То есть ты перестаешь за ними гоняться. Они сами к тебе приходят. Подобно тому, как ты можешь гоняться там за стайкой оленей, они от тебя будут разбегаться. А можешь просто сесть там, их приманить, не знаю, водой своего спокойствия. И они все придут на водопой. И вот они все твои. Ты за ними никуда не бегаешь. Они к тебе приходят. И приходят, наверное, с большей силой еще. Они приходят еще с большей силой. К сожалению, я все равно, видишь, добавляю здесь какие-то моменты из тантра-йоги. Вот в тантра-йоге это один из самых сильных таких принципов, что прежде чем получить максимально сильное наслаждение, ты уже его должен испытывать. Парадоксальная фраза, да? Прежде чем его получить, ты уже его должен испытывать. А как же тогда? Ну как-то это нелогично. Абсолютно нелогично звучит эта фраза. Это звучит фраза, примерно перефразировать ее можно следующим образом. Если хочешь, значит, если хочешь быть Богом, веди себя как Бог. Поступай как Бог, чувствуй как Бог. За этим очень глубокая философия, очень жесткая, высокая такая логика. Потому что здесь апелляция к самому высшему, то, что в нас, качество, которое в нас есть, это качество нашего «я». Поэтому эти методы и называются быстрыми в тантра-йоге. Здесь они тоже упомянуты у Патанджали. Примерно в том же самом ключе, что как только ты достигаешь спокойствия, как только ты достигаешь состояния чистоты, сатвы, то у тебя начинает вдруг проявляться довольство само по себе внутри. А если оно начинает проявляться, ты вдруг начинаешь для себя, сам себе, так сказать, осознавать тот факт, что вот это состояние спокойного наслаждения, оно гораздо сильнее, чем что бы то ни было ты испытывал при резком наслаждении. Обычно человек испытывает резкое наслаждение. Вот ничего-ничего, потом резко-резко хорошо, потом это быстро падает до какого-то низкого уровня опять. То есть вот такой как бы всплеск и все, удовлетворение желаний. Ключ, действие ключа. Действие ключа абсолютно правильно кончилось, и все это выключилось. Да? Знаешь, как такие автоматы, подходишь, монетку играешь, музыка играет. Вот пока хватит, значит, монетки этой, музыка играет, потом хлоп, отключилась, и все, нет музыки. А здесь же ты потихонечку начинаешь выходить на уровень вне зависимости от ключей. Состояние сатвы, оно приносит удовлетворение, довольство. Вне зависимости от каких бы то ни было внешних факторов чувственных. Есть предмет твоего там желания или его нет. У тебя все равно внутри мир, гармония и спокойствие. Причем спокойствие такое, вот состояние наслаждения и довольства. Ну а дальше парадокс. Ну здесь я не знаю, как бы как у Патанджали, но вот в тантра-йоге. Вот это принципиальный такой момент, что как только возникает этот холст спокойствия, что бы ни случилось, ты спокоен, доволен и счастлив. Вот на этом холсте уже можно рисовать самые высшие наслаждения, которые только ты можешь получить. Но для этого нужна подложка, основание, холст. Если же подложки нет, бесполезно рисовать по воздуху или по песку. Ты ничего не нарисуешь. Значит, по этой же причине, когда время от времени, допустим, приходит ко мне человек и говорит, вот я хочу какую-то очень сильную практику. Я вот слышал, что они есть в быстрых методах. Вот хочу очень-очень сильную практику. Я на него смотрю и вижу, что в душе он мечется. Что он еще не достиг состояния довольства и спокойствия. То есть, какую бы ты практику на него, так сказать, ему не давал, она вся уйдет в песок. Потому что нет основы, фундамента. Вот как только человек достигает состояния, что он и так счастлив и спокоен, без ничего, без этой... Потому что он не цепляется за что-то. Абсолютно правильно. За какие-то практики. Абсолютно правильно. Иначе произойдет вот какая вещь. Основы нет, он ухватится за эту практику, он ее, как правило, ну... Вероятность того, что он ее выполнит, резко снижается, потому что в таком сцеплении мы уже перестаем адекватно реагировать. А по большому счету, его желание получить эту практику было вызвано не тем, что она ему действительно необходима, а вот этим вот спазматическим метанием вот этих крыс наших мыслей, которым не сидится на месте, и вот им кажется, ну вот сейчас обрету эту практику и тогда успокоюсь. Нет. Спокойствие и так у нас всех заложено. Значит, поэтому подход здесь следующий, что сперва мы методами долгой очищения каких-то рутинных практик выстраиваем в своем разуме спокойствие и так, и только лишь после этого мы можем претендовать на какие-то очень мощные методы, иначе они могут просто не сработать. То есть это вот такой вот как бы закон, механизм, да, что аскетические практики, они вот вырабатывают вот это качество внутри, вернее, не качество, а вот такое отсутствие качества, чтобы человек утверждается вот в этом вот спокойствии. После того, как уже ничего на него повлиять невозможно, после этого уже можно. Абсолютно правильно, да. Значит, абсолютно правильно. То есть аскетизм, для чего нужен аскетизм? Аскетизм сам по себе не играет никакой роли. Но если мы все замазаны грязью и закованы в кандалы, то приходится делать для себя время от времени такие усилия, чтобы сбить эту грязь и разрубить эти кандалы. И там действительно приходится заставлять себя напрягаться, значит, что-то такое делать. Но это, если угодно, разовые акции. Сбросил с себя грязь, и не нужен он больше аскетизм, понимаешь? Это как бы временная, разовая, если угодно, горькая пилюля, проглотив которую, избавившись от грязи, ты в дальнейшем состоянии сатвы, тебе уже нечего желать, тебе уже, ну, то есть уже состояние аскетизм нужен для того, чтобы перепрыгнуть состояние тамаса и раджаса, и выйти в сатву. В состоянии сатвы зачем тебе аскетизм? А, вот такой здесь подход. Ну и опять же, еще раз возвращаемся к афоризмам Патанджали. Патанджали здесь упомянул, более того, в комментариях даже и в самом афоризме сказано, что наслаждение само по себе, без какого-то внешней обусловленности, оно очень сильно. Оно светит ровным светом. Может быть, не так резко, не так ярко, но оно таким фоном. Фоном проходит, и оно ни от чего не зависит. Поэтому это очень большое, ценное качество. Вот. Поехали дальше. Вследствие устранения нечистоты, благодаря подвижничеству, обретается совершенство тела и органов чувств. Только практика подвижничества способна устранить всякую нечистоту, обусловленную загрязняющими препятствиями. Вследствие исчезновения загрязняющих препятствий возникает телесные совершенные способности, уменьшение до мельчайшего размера, анима и прочее. Подобным же образом возникают также совершенные способности органов чувств, слышание и видение на большом расстоянии и так далее. Все. Значит, ну, это то, о чем мы уже коснулись. Итак, подвижничество или некий такой образ жизни, когда мы держим себя в узде, когда мы заставляем себя делать что бы то ни было, когда мы чистим себя, когда мы делаем какие-то практики, которые, ну, приходится себя заставлять. Это все приводит к тому, что наше тело, структуры нашего тела очищаются. А как только структуры очищены, начинают проявляться то, что называется сверхспособность. Еще раз. Это, если угодно, побочный эффект. То есть, в каком смысле побочный эффект? Все эти способности и так заложены в нас. Мы их не приобретаем. Мы их открываем. Понимаешь, да? Поэтому они могут у кого-то открыться очень рано и очень быстро. У кого-то они могут там, не знаю, очень долго не открываться. В йоге на это внимание не обращают, потому что все практики очищения, они не направлены на достижение сверхспособности. То есть в некотором плане нельзя приобрести сверхспособности какими-то такими манипуляциями с чем-то вот таким посторонним, да? Они либо заложены, либо не заложены. Они либо уже есть, либо их нет. Вот точно так же, когда мы очищаем наше тело, открываются, ну, то, что называется сверхспособностями внутри нашего, допустим, физического тела. Чисто физического тела. Это уже все заложено, но это блокировано нечистотами. С течением долгих-долгих жизней эволюции мы медленно-медленно чистим свои тела. Тонкие, грубые, ну и так далее. И вот уже как венец творения, имея человеческое тело и занимаясь йогой, мы начинаем его методами йоги более ускоренно ощущать, и вдруг начинают открываться вот эти все вот эти вот таинственные способности. Ну, пожалуй, все, что я здесь могу на эту тему. Какой комментарий дать? Сколько этих сил? Ну, там они перечислены, здесь они перечислены. Способность там манипулировать с тем или иным, ну, со своим телом. Ну, вот эти способности, они как бы являются знаками на пути, показателями. Вот, ну, и вот я в тантрах видел, и вот Патанджали тоже говорит, что вот если способности обретаются, значит, ну, то есть, делая, вот, выполняя практику, как бы достигается духовное совершенство, плюс подтверждением этого является твоя способность там предметы там двигать на расстоянии. Да, вполне так и есть. То есть, это очень такое серьезное подспорье на пути. Единственное, что... Ну, мы как-то в большей степени хватаемся за какие-то внешние проявления этих сверхспособностей. Нам кажется, что вот проявление физического – это более, ну, могущественное и сильное, чем проявление тонкого. Но на самом деле я бы сказал следующую вещь. Ну, что толку, что ты можешь двигать предметы на расстоянии, если ты не обладаешь отточенной интуицией? Ты всего лишь более какой-то хитрый механизм. Да, который может что-то делать. Поэтому в йоге открываются способности, иногда совершенно на первый взгляд, нам кажется, они не, ну, не такие, что ли, презентабельные. Ну, то есть их нельзя показывать в цирке, да, то есть их там как бы очень тяжело демонстрировать окружающим, но по большому счету, если проанализировать жизнь, то пользы ты получаешь от этих способностей больше, чем если бы ты умел летать по воздуху. Не, ну интуиция, это же, ну, вообще считается как духовная степень духовного совершенства. То есть это не как такая способность, как вот ситхи. Это нет, вот... имеется в виду, как бы, насколько ты пользуешься ей. А, то есть такая способность, насколько она тебе нужна вообще. Да. Миллион есть других таких моментов, которые в нашей жизни Но вот мне иногда кажется, что сверхспособности, они тоже хитрые. Они открываются только те, в которых действительно есть истинная необходимость вот в данном человеческом существовании. То есть в этом отношении природа экономна. Она не будет ради там, какой-то блажи открывать тебе способность, которая никак не повлияет на скорость твоего духовного роста. Да? Вот почему, допустим, сверхспособности не так часто, значит, открываются, да, не сплошь и рядом. Ну, правда, если честно сказать, если бы люди так усиленно занимались, да, тогда еще мы могли бы говорить про какую-то статистику. Вот. Но даже если они открываются, то, как правило, их не склонны показывать никто. Почему? Потому что есть достаточно хорошее правило не показывать эти сверхспособности никому вовне. Более того, не демонстрировать. Потому что зла от этого может быть гораздо больше, чем добра. Ну а ведь раньше вот наоборот, они же йоги вот соревновались где-нибудь там в Индии или в Тибете, собирались, и вот кто там круче устроит что-нибудь. Ну, не знаю, понимаешь, дело в том, что в среде истинных, так сказать, истинных адептов это всегда считалось несколько, я не хочу сказать дурным тоном, но несколько вещью не совсем достойной, если это делается просто так, чтобы других запугать или там поработить, да, то есть вот он там маг-волшебник, летает по воздуху, а ну-ка быстренько ему денежки платить, а то он вас испепелит. Ведь на самом деле большинство людей стремятся получить эти способности, чтобы так или иначе зарабатывать себе деньги, власть, популярность. Но природа в этом смысле немножко более мудрая. Она говорит, ну зачем тебе зарабатывать деньги, летая по воздуху? Давайте я просто дам способность зарабатывать деньги просто. Просто так, да? Ты же ведь по большому счету этого хочешь. Или ты там хочешь власти? Ну зачем тебе там громы и молнии пускать, чтобы всех запугать, чтобы они тебя боялись, чтобы у тебя была власть над ними? Ну давайте я сделаю политикам видно. И так у тебя будет власть. Ну то есть, знаешь, всегда есть подход рациональный и прямой. То есть, чего хочешь, того и получаешь. Вот если бы мы так хотели действительно проявлять вот эти сверхспособности, то невероятно быстрее бы открывались. Но мы-то ведь по большому счету-то, ну, я имею в виду людей. Чего хотят люди? Власти, богатства, защищенности. Да? Потом уже, значит, редко кто там хочет там, какого-то развития духовного. И это легко сделать, не обязательно прибегая к какому-то там обходному маневру, летая по воздуху, а потом устраивая, значит, сбор денег, да, или там показывая это в цирке. Ну, нужны тебе деньги. Ну, иди работать на там какую-нибудь биржу, да, там, торгуй акциями. И быстро обогатишься, если у тебя откроется способность чувствования рынка. Ты быстро поймешь, что к чему. То есть и природе может быть легче открыть эту способность, чем, как говорится, чтобы ты вначале научился летать по воздуху, а потом делал фирму, которая бы, значит, из тебя сделала шоу. Понимаешь? Это... Вот. Сложный такой, сложный момент в отношении сверхспособности, потому что они, с одной стороны, серьезным являются таким подтверждением и знаком. Как хоть чуть-чуть начинает что-то такое с тобой твориться. Да? Не обязательно там по воздуху летать, да? А просто какие-то такие моменты, которые ты в рамках обычной жизни объяснить не можешь. Это является очень серьезным подспорьем, чтобы усилить, продолжать занятия в йоге. Это как бы подтверждение. Вот. Но опять же и здесь, видишь, очень тонкая такой момент. Когда ты и так занимаешься йогой, не ради обретения способности, а просто так, вот как довольство, общий фон, так оно идет быстрее. И в конечном итоге ты получаешь все быстрее. Понимаешь? Ну ладно, пойдем дальше. Вот я хотел еще спросить, вот, например, вот во время практики, когда с тобой что-то необычное такое случается, это тоже является способностью или это является... Абсолютно точно, да. То есть, ведь, как бы, что такое сверхспособность? Вот говорят, сверхспособность. Ну, во-первых, не бывает сверхспособности. Бывают способности грубые, бывают способности тонкие. Бывают способности часто встречающиеся, бывают способности редкие. Там... Для каких-нибудь там представителей другой цивилизации, у которых нет там плохо развито то или иное чувство, там осязание или там обоняние или слух. Вот собака нюхает и может там миллиарды оттенков запаха отделять. То есть у нее по большому счету это сверхспособности. Вот. Но для нас это кажется как-то обыденным. А вот если человек начинает там видеть что-то другое, да, там, допустим, там, насквозь другого человека, видит все его там, внутренние устройства, то это считается сверхспособностью. Почему? Да потому что этим никто не обладает из его окружения. Но в тот момент, когда все начнут этим обладать, все скажут: «О, Господи, это ж такая элементарная вещь, кто же не может видеть, значит, насквозь человек?» Вот. Но к разряду сверхспособностей здесь в первую очередь относятся обретение каких-то новых, еще доселе тебе неизвестных способов восприятия Вселенной или способов действия в этой Вселенной. Вот, вот под этим подразумевается. И очень часто начинают эти способности проявляться действительно в каких-то тонких таких моментах. Не то, что ты там прошел сквозь стену, нет, а вот в каких-то более, может быть, менее осязаемых для внешнего, но более важных для тебя внутри. Ты начинаешь что-то понимать интуитивно, ты как-то уже по-другому взаимодействуешь в этом мире. Ну, целый большой-большой спектр. И нужно отделять вот, как бы, вот способность вот что-то делать, как-то проявлять себя вот в этой вселенной, ну, то есть вот эти сверхспособности от духовного развития, от твоего внутреннего состояния. Да нет, оно не... Ты зачем его отделять? Это как любую способность. То есть эта способность должна быть направлена. Ну, то у нас есть способность видеть и слышать. Как мы пользуемся способностью видеть и слышать для своего духовного развития? Мы читаем умные книги и слушаем, значит... Нет, я имею в виду, умные... если ты делаешь какую-то практику, и раз с тобой начало что-то такое происходить и твориться вдруг внезапно, вот, и ты посчитал, что все, ну, как бы практика на этом закончена. Ну, вот результат, вот я о чем спрашиваю, вот как есть внутренний знак. А, ну да, иногда это, да, иногда это приходит в виде знака, знака успешного выполнения чего-то. Ну, как бы, знаешь, когда ты очистил окно, через него начало светить солнце. То есть ты долго-долго делал практику, и так как ты вторгся в область тебе еще незнакомую, ты не знаешь, то ли она сделана, то ли еще не сделана. Тебе нужен какой-то такой, ну, понятный для тебя момент, что практика закончена. И вот ты долго-долго тер, значит, это стекло, а потом выглянуло солнышко и засветило, значит, и увидел, что вот оно. Ну, ведь настоящий результат, это вот потом, когда ты практику сделал, и как ты потом поменялся после этой практики. То есть, то, конечно, что тайный, да, знак называется, то есть, как у тебя вообще, как ты сам изменился. Конечно. То есть, он более важный. Да, ну, если ты делаешь практику для какой-то цели, то более важно, чтобы эта цель была реализована, а не то, что какой при этом антураж был, да, там, светопредставление, фейерверки, там, я уж не знаю, что, глаз, значит, с небес такой громовой. Ведь это же фактически второстепенно все. Первостепенно ты сел делать какую-то практику, и ты решил добиться, значит, того или иного, значит, соответственно, ступени. Вот если она достигнута, тогда, ну, мы с полной уверенностью говорим, что практика сделана. Вот так. Поехали. В результате самообучения возникает связь с наставляющим божеством. Боги, риши и великие ситхи входят в поля зрения йогина, предрасположенного к самообучению, и принимают участие в его работе. Все. Вот. Вот это интересный такой тоже... Афоризм Патанджали, вот он так описан, но я немножко более широко на него его прокомментирую. Вот, допустим, школа йоги, там наша школа йоги. Что из себя представляет наша школа йоги? Это некая страна, это некий мир, который там летает, как облако. Этот мир населен, значит, йогами, населен практиками и так далее и тому подобное. И когда ты начинаешь, а мы все люди ходим по земле, вот, и когда ты начинаешь смотреть на этот мир или начинаешь работать для него, у тебя устанавливается с ним связь. И ты как бы уже начинаешь жить в нем в большей степени, чем в этом мире. То есть тебе приходит оттуда знание, а ты что-то начинаешь делать для целей того духовного мира. То есть ты, допустим, делаешь что-то физическое здесь, но не исходя из цели, чтобы, допустим, получить прибыль, а из более глубокой цели, что прибыль-то прибылью, но при этом ты по большому счету работаешь на эту страну. значит, на эту духовную страну. Устанавливается своего рода связь между йогом и вот этим накопленным за многие-многие тысячелетия опытом. Ведь эта страна, клубящаяся, как, не знаю, как облако, она содержит в себе огромное количество всякого рода практик, всякого рода, ну, как библиотека, помощи. А кроме того, так сказать, ее населяют эти мудрецы, эти, так сказать, уже божества, которые достигли очень большого уровня в йоге. Ты начинаешь у них учиться. То есть ты непосредственно можешь их воспринимать, вот этих? Да, безусловно, напрямую. Ну, с точки зрения непосредственно, что надо подразумевать непосредственно? Непосредственно это по-разному. Иногда это будет интуитивное такое ощущение. Иногда это будет, ты будешь чувствовать, что тебя кто-то чему-то учит. По-разному, это по-разному. Иногда, ну, не буду сейчас об этом я говорить. Значит, Патанджали это тоже упомянул. Поэтому вот цель любой организации йоги, да, ну, как раньше это в старину были школы, там, ордена каких-нибудь там странствующих, значит, йогинов, или просто какие-нибудь там организации. Многие потом из них выродились в какие-то религиозные организации в большей степени и где-то даже начали терять уже связь вот с этой высшей сферой. Но, тем не менее, факт остается фактом, что любая организация, она вот в йоговском плане, должна работать в первую очередь на эту страну. А уже во втором плане поддерживать свое материальное существование. Как только вопрос о поддержании материального своего существования становится первостепенной основой, а работа на ту страну второстепенной, то тогда, как правило, это превращается либо в секту, либо в религию. И умирает. Почему? Потому что без тонкой поддержки духовной, без этого духовного знания, это какое-то время существует, а потом разваливается. Что нет вот этого духовной подпитки. Да, может быть, религия очень богатая. Они могут там миллиардами, не знаю, там, обладать потенциалом, могут заполонить все своими книгами, своим учением. На каждом углу будет, значит, там их храм стоять, чего угодно. Но это будет безжизненно. Это будет, ну, если это и будет работать, то очень вяло. То есть они сами создают что-то такое, свою какую-то страну, тоже тонкую, только свою. Ну, я не знаю, не буду в такие подробности даже анализировать, что они там создают, но в плане того, что изначально, как правило, они черпали вот из этого уровня знания, учения, а потом сами себя в этом ограничили. Ну, сразу же возникает вопрос, если мы работаем в йоге на эту страну, то на кого работает эта страна? Ну, страна работает на, ну, я прошу прощения за такое выражение, на Господа Бога она работает. Так, как это может быть только пониматься. Это может быть абсолют, это может быть что угодно. А, ну, в плане того, что на некую высшую реальность, которая более, так сказать, осязаема и реальна. Вот. Каким же образом это достигается? Это достигается, как здесь было упомянуто, благодаря, значит, вот самопознанию, самообучению. Ну, мы помним, что в первую очередь там один из методов самообучения был это повторение определенных мантр. Ну и помимо этого, помимо прочего, целый большой спектр, все, что под этим подразумевается. То есть, как только человек не пренебрегает этим принципом самообучения, так это только лишь становится вопрос времени, ну, как быстро он устанавливает эту связь вот с этими высшими планами, этими тонкими сферами. Вот. Вот это важно. Поехали дальше. 45. Благодаря упованию на Ишвару обретается совершенство в йогическом сосредоточении. Тот, кто посвятил все свое существование Ишваре, обретает совершенство в йогическом сосредоточении, благодаря которому он безошибочно познает все, что захочет, даже если оно находится в другом месте и в другом времени. Отсюда его мудрости открыто все так, как оно существует в действительности. Самоконтроль и соблюдение религиозных предписаний вместе с обретаемыми результатами, совершенными способностями объяснены. Далее мы опишем асаны и прочее. Еще раз прочитай афоризм. Благодаря упованию на Ишвару обретается совершенство в йогическом сосредоточении. Вот этот такой, так сказать, метод. Он уже был упомянут у Патанджали. Упование на Ишвару. Это один из мощнейших инструментов в йоге. Если ты рассмотришь большинство религий, то там этот инструмент, он взят и он применяется, он чуть ли не единственный инструмент. Что обычно ты приходишь к какому-нибудь там священнослужителю, а он тебе иногда как просто попугай начинает говорить. Сейчас скажешь фразу там: возлюбите своего, Бога, уповайте на него. Ты приходишь с каким-то конкретным вопросом, а тебе начинают говорить вот такие общие фразы, как тебе кажется, там: уповайте на Бога, возлюбите Бога вашего, или еще что-то, что в наш, век вызывает скорее отвращение, когда ты пришел, а тебе вот вместо того, чтобы что-то тебе конкретное сказать, начали, как тебе кажется, говорить абстрактные какие-то идеи. Почему это возникает так? Да по той простой причине, что иногда в самих этих религиях сами не понимают всей мощи этого метода. Это слишком сильный метод и на самом деле достаточно тяжелый для реализации. Человеческое существо так уж оно сделано, что находиться в состоянии упования, чтобы спокойно сидеть и по-настоящему понимать серьезность обстановки, и при этом, при всем уповать на Ишвару, под Ишварой понимается Бог, это надо поистине сильную иметь волю, веру и сильные усилия приложить. Поэтому среднестатистическому человеку это не по силам. Ему легче самому что-то начать делать, суетиться, как-то, разрешать обстановку. Для этого просто, когда действительно в такой экстремал надо верить, а чтобы верить, надо воспринимать. А чтобы воспринимать, нужно очистить восприятие. Да. Но даже здесь имеется в виду, может быть, не столько в каких-то таких экстремальных, может быть, ситуациях, а в повседневной ситуации, что еще труднее сделать. Когда мы должны жить, если мы пользуемся этим методом, мы должны жить таким образом, что уповать на Бога. Все время. Да, то есть как бы косвенно задвигать свою личность назад. Угу. Понимаешь? То есть перестать выпячивать свое «хочу, не хочу» на переднее место. Это тяжело сделать. Но если же мы все-таки делаем это, если мы все-таки доходим до такого обуздания каких-то своих вот этих вот страстей, стремлений, то приходит вот эта способность. Способность все знать. В отношении любых явлений и объектов приходит знание. В состоянии ясности, не искаженные нашими затемняющими какими-то качествами. И вот та же самая способность приходит после долгого очищения всех наших функций, ментальных, телесных и так далее. Тогда приходит, то же самое приходит. А здесь приходит раньше. Вот почему иногда можно поехать в какую-нибудь глухую деревеньку, встретить какую-нибудь там бабульку или дедульку, которые ни в зуб ногой не понимают ничего в плане вот этой метафизики устройства Вселенной. Но вот они вот приобрели вот это вот свойство упования на Ишвару. И как следствие, через них начинают проявляться некие эти сверхспособности. И все говорят, что вот, мол, ну, как правило, это уважаемые люди, все, так сказать, чувствуют в них что-то такое необычное. Но возникает, как всегда, анекдот. Вот до тех пор, пока они уповают, пока они не заинтересованы и не вовлеченные, они действительно способны давать чистую информацию. Но как только они начинают понимать, что у них есть такая способность, и начинают ее как-то, ну не то чтобы в каких-то своих корыстных целях, но как бы привносить свое «я», то есть как бы вмешиваться в работу, если угодно, Господа Бога, они на самом деле все-все-все путают и начинают гнать ахинею. Вот в этом, к сожалению, самая большая беда вот этих вот всяких целителей, всякого рода людей, которые, без сомнения, обладают каким-то потенциалом помогать. И вот у них какое-то происходит метание. То они помогают, но свою личность задвинули на второй план. Они как бы вот этим своим эгом не блокируют работу Бога. И тогда все действительно происходит. А потом начинает влазить их эго. С их тупостью, с их непониманием абсолютно никаких вещей. Они начинают пороть какую-то ахинею, какую-то совершенно непонятные какие-то вещи, которые, наоборот, всех пугают, всех заставляют просто смотреть на них с опаской, с осторожностью. И поэтому такая дурная слава у этих всех целителей, гадалок и вот этой прочей. К ним относится как к чему-то черному, непонятному, но в известной степени могущественному. А, с одной стороны, так с опаской уважают, но все-таки без крайней необходимости с ними никто не общается, их боятся просто. И виноваты в этом они сами, эти все целители, экстрасенсы, гадалки. Потому что если в них работает способность, это способность в уповании. Да, то есть они делают, оно получается. А в дальнейшем они привносят свое эго. А эго не развито, а эго хуже, чем у, не знаю, там, неандертальца. И вот и получается такая мешанина. И попробуй ты в этом винегрете выковыри съедобное от несъедобного. А предлагается сожрать все вместе. Предлагается сожрать как и действие, так и вот этот весь антураж, которым это все действие, значит, вот приправлено. Это больная тема. Именно поэтому в Академии наук, вообще во всех научных кругах, на дух не переносят вот эту всю публику. Просто не переносят. И я на самом деле понимаю, почему. То есть, это очевидно. Вот. Но вопрос тогда, почему же тогда у них это работало, если они сами неандертальцы? Ну, не все, конечно, но встречаются и такие. Вот. Почему же у них вообще хоть что-либо работало? Обычно говорят, что вот, мол, это какие-то, значит, способности, которые мы еще тачим с уровня животного, что вот, мол, это интеллект забивает их там и прочее, прочее. Ну, интеллект, значит, он их действительно забивает, если он интеллект неандертальца. Но вопрос здесь в другом, что перенося, то есть позволяя высшим силам через тебя работать, не мешая им, тогда ты действительно что-то получаешь. Но еще раз подчеркиваю, это так просто кажется, да? Ой, Господи, это ж так просто, уповай, и вот смотри, как через тебя будет высшая сила работать. А ты попробуй это сделать. Вот в каждую секунду влазит твое эго со своими предпочтениями и отвращениями. И оно будет палки в колеса вставлять. Поэтому это действительно такая способность, требующая развития. Вот жизнь в уповании на Ишвару. Вот. Ну, понятно, что если Ишвара проявляется, то тогда все явления, ну, как бы он очищает канал этой информации. И сам, если человек позволяет через себя как бы работать Ишваре, если он уповает на него, то как бы вознаграждение за это дается, эта сверхспособность. уже непосредственно самому получать информацию обо всем на свете. Непосредственно, напрямую. Вот такой момент.